«Общество сегодня». Добрый день, уважаемые слушатели. Значит, в эфире программа «Общество сегодня». Я Алексей Сачий. И в гостях у нас в студии, значит, Роман Владимирович Казаков, лидер общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ. Здравствуйте, добрый Роман Владимирович. День. Добрый день. Роман Владимирович, такой вопрос. «Народный контроль» в сфере ЖКХ – это очень известная организация у нас в городе Красноярске. Вы постоянно сражаетесь за права красноярцев. И есть ли у вас какие-то такие, скажем так, возьмем в кавычки, конкурирующие организации? Я почему спрашиваю? Потому что если взять экологическую тему, у нас есть «Зеленый край», «Чистый Красноярск», «Чистый край», «Зеленая дружина», там еще какие-то несколько, там, «Плотина», по-моему, и все они между собой как-то вот конкурируют, там, сражаются, выставляют оппонентов не в лучшем свете. Вот я перед беседой посмотрел наш красноярский, значит, интернет, вроде бы особо такого нет у вас. Неужели вы всю поляну зачистили целиком, вот только ваша организация? Ну, наверное, интернет немного не та площадка, где общественники в сфере ЖКХ так или иначе ведут свою работу, потому как сегодня в массе люди, которые интересуются тематикой ЖКХ, это советы многоквартирных домов, председатели советов домов, люди, которые, как правило, уже в возрасте, пожилые люди, и не всегда им интернет интересен. А традиционным пользователям интернета, ну, к сожалению, тема ЖКХ тоже не всегда актуальна. Тем не менее, отвечая на вопрос, скажу, что в городе Красноярске есть несколько организаций, которые схожую деятельность ведут. Есть у нас некоммерческое партнерство ЖКХ «Контроль», это Красноярский филиал федеральной структуры проправительственной. Есть ряд других организаций, которые так или иначе тоже пытаются жителям города Красноярска помогать по мере возможности, используя там те ресурсы, которые им доступны. Но в силу того, что и внимание средств массовой информации, и внимание жителей города, в том числе и за счет средств массовой информации, по большей части приковано к нашей организации, поэтому и на слуху только мы. Но, тем не менее, то есть все, кто есть, у кого есть возможность и желание помогать людям, они это намерение свое реализуют. Но вот вы же чистые общественники, или все-таки какая-то вот могущественная, значит, группа лиц, какая-то ФПГ, может быть, за вами стоит, или вот как вот вы так сумели раскрутиться, скажем? Ну, мы чистые общественники, значит, то, что касается финансирования, мы на нашем сайте и в сети интернет публикуем источники финансирования, как правило, это какие-то субсидии и гранты, которые мы получаем либо от независимых фондов российских, либо от администрации города, администрации края, администрации президента и так далее. Здесь никакой тайны нет, да, то есть все операции, вся финансовая хозяйственная деятельность, она доступна. То, что касается как бы каких-то финансово-промышленных групп, нет, у нас никого нет взаимодействия, у нас исключительно характер работы заключается в том, чтобы защищать интересы жителей города Красноярска и тех городов в крае, где наша деятельность активно ведется. А у вас организация на региональная? Она межрегиональная, у нас есть представительство в том числе и в Республике Хакасия. Есть представительство в городах края, в Сосновоборске, в Шарыпово, то есть так или иначе активисты, либо там полноценный филиал свою работу проявляют. Сейчас к нам обратились в том числе и представители города Назарова, тоже намерены работу вести, обсуждаем условия, формат, каким образом будем взаимодействовать. А вот я полгода назад ко мне приходило на мою электронную почту лично, значит, из города Канска, там просили дать ваши координаты, я, по-моему, передавал, как-то выходили на вас жители, как-то Канцы? Не могу сказать, что было какое-то взаимодействие, то есть, видимо, не добрались до нас. Тем не менее, с Канском у нас какие-то взаимоотношения выстроены, во многом благодаря главе города Канска Надежде Николаевне Качан. Там создана общественная палата, и активные общественники, в том числе не безразличные к тематике ЖКХ, они, естественно, проявляют интерес, ну и каким-то образом пытаемся в случае обращения помогать. Но так, чтобы обособить свое подразделение и вести полноценную деятельность в Канске, не было запроса, но с нашей стороны тогда вот как только запрос мы получим, так и будем себя проявлять. Роман Владимирович, это в декабре прошлого года ваш «Народный контроль» взял призы, премии значит, как он называется, это у Кудрина есть какой-то фонд, комитет гражданских инициатив, по-моему, да, и вы выиграли, значит, на региональном уровне и победили на уровне общефедерального. Расскажите, что это за премия? Есть такое дело, значит, действительно есть фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив. Этим фондом организована премия «Гражданская инициатива». Она проводится в два этапа. Это этап региональный, в тех городах, где есть возможность региональный этап организовать, и этап федеральный. В федеральном этапе участвуют, естественно, все организации. В Красноярском крае региональный этап прошел в 20-х числах октября, 23 октября мы провели это мероприятие. Действительно, наш проект «Академия домового управления», где мы проводим просветительские семинары по тематике ЖКХ для всех, кто нашел время к нам обратиться, к нам приехать на наше мероприятие. Этот проект был по достоинству оценен в рамках Красноярска на сформированном жюри и получил награду в номинации «Ростки новой власти». То, что касается федерального этапа, он состоялся 11 декабря прошлого года. Там было 6 номинантов на получение этой премии. Два проекта, это были наши проекты красноярские, та же самая Академия домового управления и наш проект «Общественная приемная по вопросам ЖКХ», который так же, как и Академия, с 2013 года существует и пользуется спросом у жителей города Красноярска и городов, ближайших городов-спутников. Вот и победителем, собственно, этой номинации еще раз, но уже федеральной номинации «Ростки новой власти» стал наш проект «Академия домового управления», где, ну, то есть, и получил награду, статуэтку, премию и почетную грамоту, подтверждающую факт победы в этом конкурсе. Общество сегодня. Роман Владимирович, Академия домового управления, значит, кто тут приходит к вам на эти семинары, на ваши лекции? Это, я так полагаю, это в основном, наверное, скажем так, представители ТСЖ различных, нет? Нет, товарищество собственников жилья в меньшей мере заинтересовано в нашей помощи, потому что это самостоятельные организации, которые имеют свое финансовое обеспечение, которые могут нанять на профессиональной основе юриста, регулярно оплачивать его услуги и получать за это плоды его работы. К нам обращаются люди, которые не имеют возможности самостоятельно привлекать на постоянной основе юридическую помощь. Это председатели советов домов, члены совета домов, просто жилищные активисты, которым не безразлична тематика ЖКХ, не безразлична жизнь и судьба их многоквартирного дома, и просто жители города Красноярска, которые так или иначе сталкиваются с проблемами и самостоятельно их решить не могут. Вот происходящая сейчас процедура банкротства управляющей компании жилфонда, она как раз и вызвала очередную волну обращений по тематике банкротства уже не только от председателей советов домов, но и от простых жителей, чьи деньги растворились в неизвестном направлении. Такая же волна у нас была в 2014 году, когда появились первые платежки за капитальный ремонт. Тоже это были обращения не только председателей, но и простых жителей города. В 2015 году, когда начались процедуры банкротства и арестов счетов управляющих компаний. То есть вот какие-то события, которые касаются уже не просто управления домом, а каких-то конкретных историй, каких-то конкретных проблем отдельных жителей многоквартирных домов, они вызывают большой наплыв уже не только там целевой нашей аудитории, но и в принципе всех, кому нужна наша помощь. А вот такой вопрос, Роман Владимирович. Эти 2 с лишним миллиарда рублей, которые там то ли пропали, то ли не пропали, значит, у жилфонда, они к какой статье соотносились? К капитальному ремонту, к текущему ремонту? Я потому что посмотрел, есть ремонт капитальный, есть ремонт текущий. А чем один отличается от другого? Здесь есть большая путаница в средствах массовой информации. Да. Средства по капитальному ремонту никуда не пропадали. Средства по капитальному ремонту с 2014 года собираются на счете регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае. Это деньги, которые лежат на счете в банке. Эти деньги защищены под гарантией правительства Красноярского края. Они никуда не пропадали. Капитальные ремонты будут выполняться в соответствии с тем краткосрочным планом и в соответствии с региональной программой, которые утверждены, и эти деньги в сохранности. Речь сегодня идет о том, что собственники, перечисляя на счет управляющей компании ежемесячно деньги, Ну, чуть-чуть переплачивали. Что это означает? Это означает, что ежемесячно направляя на счет управляющей компании около 1000 рублей, а 800 рублей управляющая компания, естественно, расходовала на какие-то текущие нужды, вывоз мусора, уборку придомовую, уборку лестничных клеток, обслуживание лифтов и так далее. И в районе там 200 рублей от этой 1000, это был накопительный фонд на текущий ремонт. То есть на штукатурно-малярные работы в подъезде, на благоустройство придомовой территории, на замену там оконных блоков в подъезде, какие-то там мелкие работы, и так далее. Вот эти деньги, которые копились и были фактором управленческого, но не бухгалтерского учета, которые копились на счете управляющей компании после смены собственника, было заявлено, что этих денег никогда не было и нет. Новый собственник жилфонда по обязательствам, купленным вместе с управляющей компанией, рассчитываться не намерен, а они намерены обанкротить все 7 управляющих компаний, начать жизнь с листа и то, что были должны жителям города, фактически простить. Ну, здорово. Общество сегодня. Роман Владимирович, как вы относитесь к инициативе Общественной палаты города Красноярска, которая выступила с обращением к жилфонду, там, да, по-моему, к жилфонду они выступили, с просьбой не банкротить 3 или 4 оставшиеся, значит, структурные подразделения жилфонда? Абсолютно адекватная инициатива, правильная. Более того, скажу, что руководителем группы по банкротству жилфонда в Общественной палате, которая занимается контролем за этим процессом и формированием предложений, является член Координационного совета нашей организации Иванов Дмитрий Владимирович. Соответственно, письмо, которое было направлено, составлялось при его непосредственном участии и руководстве. Сама по себе инициатива по обращению и необходимости отзыва заявлений о банкротстве управляющих компаний, те, которые еще судом не были признаны, она абсолютно адекватна и правильна. На сегодняшний день, если новый собственник хочет показать, что они действительно ничего не прячут, что фиги в кармане нету, что действительно готовы открыто говорить о тех проблемах, которые есть, и искать пути решения, не должен вести себя так, что они пытаются в кратчайшие сроки спрятать все концы в воду, и после этого, то есть, ну, забыв обо всем, начинать жить чистого листа. Конечно, резких движений, каких-то мер экстренных по банкротству управляющих компаний и их ликвидации быть не должно. А если 4 управляющие компании, то есть компания Свердловского, Центрального, Советского и Октябрьского районов, еще банкротами не признаны, безусловно, имеет смысл заявление о банкротстве отозвать, сегодня начать нормальную проверку финансово-хозяйственной деятельности, разобраться, кто куда, в каком объеме уводил денежные средства, и, соответственно, если это было сделано незаконно, не в интересах собственников, попытаться эти деньги вернуть. Только после этого можно будет говорить о какой-то реорганизации. Ведь когда новый собственник покупал управляющую компанию, они прекрасно понимали, что реорганизация может пойти двумя путями. Либо по пути слияния, когда новая управляющая компания, головная управляющая компания является полным правопреемником всех обязательств районных управляющих компаний. Либо по пути банкротства, то есть постепенного и последовательного отказа от принятых на себя обязательств. По этой самой причине, то есть я считаю, что здесь выбрали самый безответственный способ реорганизации компании с отказом от долгов, хотя правильным, на мой взгляд, было бы действием, естественно, реорганизация с последующей правопреемственностью всех долгов, которые были. Поэтому инициатива абсолютно, повторюсь еще раз, адекватная и правильная, и я считаю, что собственники должны ее услышать и рассмотреть. Общество сегодня. Роман Ильич, вот тот ваш эфир знаменитый такой с представителем жилфонда, с Натальей Жамновой, значит, на ТВК, который проходил, он вызвал большой интерес у красноярцев. Была дискуссия, был спор, значит, было две разных точки зрения. Но сейчас я смотрю, жилфонд, представители жилфонда, значит, грубо говоря, оккупировали красноярские телеканалы, выступают на радио, на телевидении, значит, в печатных СМИ выступают и рассказывают свою позицию. Мало того, на каждом подъезде, значит, дома в Красноярске висит, значит, бумажка, которую срывают жители, она появляется по новой, шпаргалка такая, которая предлагает людям, значит, вступать и снова, значит, после банкротства компании жилфонда снова перейти опять под эгиду жилфонда. Вот как вы относитесь к такой массированной атаке на умы наших горожан, наших земляков? Я считаю, что это большая ошибка для, со стороны новых собственников управляющих компаний считать, что красноярцы глупее их. На самом деле красноярцы далеко не глупые люди и прекрасно понимают, что верить тем, кто один раз уже обманул, как минимум не стоит. Поэтому сегодня, несмотря на массированную пиар-компанию, мы не говорим сейчас о ее качестве, мы говорим о интенсивности посылаемых сигналов через средства массовой информации. Попытки убедить людей переходить в жилфонд, ну, показывает, что те граждане, которые больше погрузились в тему ЖКХ, в тему обслуживания их многоквартирных домов управляющими компаниями, они задумываются над тем, чтобы заключить договоры с другой организацией и не работать с жилфондом. Тут пример Ленинского района показателен, когда Шинники, Верхняя Базаиха, целиком перешли в другие управляющие компании. Там от жилфонда остался один двухэтажный полуразрушенный многоквартирный дом, который новые управляющие компании просто брать не захотели. Поэтому сегодня люди рассматривают разные варианты, на людей оказывается давление, на новые управляющие компании, которые хотят взять дома в управление от жилфонда, оказывается давление. По словам жителей со стороны, в том числе и сибирской генерирующей компании, которая угрожает новым управляющим компаниям проблемами, в случае, если они возьмут новые многоквартирные дома из жилфонда. Проблема есть, но она решаемая. Есть и компании, которые не боятся этих угроз, которые готовы брать новые многоквартирные дома, обслуживать эти дома. Что касается фактора существования самого жилфонда, я думаю, сегодня, если вдруг жилфонд исчезнет, то нет в городе достаточного количества управляющих организаций, которые могли бы подхватить весь фонд города. Это 4000 многоквартирных домов, и целесообразно просто предоставить людям право самостоятельно выбрать, с кем работать. С управляющей компанией жилфонд, значит так. С новой управляющей компанией, будь это муниципальная компания, какая-то управляющая компания из рейтинга, который составляет регулярная администрация города, тоже пусть так. Но тем не менее, то есть каждый, кто будет заходить на эти многоквартирные дома, вне зависимости от того, жилфонд это или другие управляющие компании, должны четко понимать, что бизнес в сфере ЖКХ называется бизнесом только условно. На самом деле это большая социальная ответственность, это четкое понимание того, что иногда придется поступиться своими коммерческими интересами в интересах жителей города, потому что не всегда возможно получить прибыль, но часто можно получить существенные проблемы при непонимании и непринятии тех запросов, которые от жителей, собственников помещений в многоквартирном доме происходят. Поэтому в целом, я думаю, что проблема любая решаема. Важно, чтобы каждый житель города понимал, что именно сегодня необходимо проявить активность, проявить инициативу, провести общее собрание, принять соответствующие решения и дальше двигаться вперед уже с вновь выбранной управляющей организацией. Вот вы говорите, многоквартирные дома, да? Там сколько? 100, 200, где-то там, наверное, как в Солнечном, 400 квартир, например, в одном доме, там есть такие большие. А что делать вот тем восьмиквартирным баракам, которые стоят у нас в Красноярске, которых очень много? Я просто почему это говорю? 8 квартир, ну, представьте, там 2 или 3 семьи неблагополучные и не платят, это уже какой весомый процент. Вот им-то что делать? Куда им качнуться? В любом случае, я понимаю, что сегодня у красноярцев, у общественников, тех, кто больше среднестатистического жителя города погружен в тему ЖКХ, у администрации города, даже у средств массовой информации, к новому руководству жилфонда, к новому собственнику жилфонда в лице сибирской генерирующей компании доверия немного. Они неоднократно нарушали свои данное слово. И тем не менее, сегодня мы все помним, что управляющая компания «Жилфонд» обещала все многоквартирные дома, которые были в управлении, принять к себе на обслуживание в том случае, если люди выберут «Жилфонд» в качестве управляющей компании. В железнодорожном районе мы имеем несколько десятков обращений от жителей как раз двухэтажных многоквартирных домов. Эти многоквартирные дома выразили желание перейти снова в «Жилфонд», но им было отказано в связи с тем, что с официальной формулировкой, что до мая заниматься их многоквартирными домами у управляющей компании нет возможности. Тем не менее, то есть нет обязанности у жителей переходить обязательно в жилфонд, имеет смысл разговаривать с другими компаниями, с коммерческими, с муниципальной, с любой другой, о тех условиях, на которых они готовы взять эти многоквартирные дома. Жилфонд себя уже проявил со стороны, скажем так, концентрированных коммерсантов махровых на примере поселка Цементников, когда они людям предложили заключить договор только в том случае, если они согласятся повысить тариф в отдельных домах вплоть до 10 раз. То есть, если сегодня платят люди 160 рублей, то предложили... То есть, если сегодня люди с квадратного метра платят 16 рублей, то предложили платить 160. По этой самой причине, то есть, здесь необходимо со всеми управляющими компаниями вести как раз переговоры на предмет того, на какие условиях управляющая компания готова заниматься вновь взятым многоквартирным домом. Общество сегодня. А что ж тогда у нас муниципальная компания? Она же у нас одна в городе. Вот я разговаривал с депутатами нашими в горсовете. Говорят, она слабовата. Нет возможности, ресурсов, силенок у этой компании, чтобы брать все дома. И существует опасение, что муниципальную компанию, там, жилфонд, другие какие-то структуры будут скидывать. Знаете, вот самые такие небольшие, самые нищие, скажем так, дома. Понимаю. Значит, муниципальная управляющая компания создавалась действительно по нашей инициативе, нашего общественного движения. Инициатива эта была озвучена и принята главой города на общественном совете при главе в 2014 году. В 2014 году она же была и создана. Значит, то, что касается работы управляющей компании, сейчас там пришел толковый руководитель, который знает, что такое сфера жилищного управления, знает, что такое ЖКХ. Он сумел наладить работу в нужном русле, поэтому те там возможные недочеты и огрехи, которые из этой управляющей компании числились, они остались от прежнего руководства. Сейчас, то есть, все вроде как встало на нужные рельсы. Я присутствовал на собрании представителей советов многоквартирных домов, которые в этой управляющей компании обслуживаются, точнее. Они собираются каждый квартал. Ни один представитель совета дома своего недовольства работой муниципальной управляющей компании не высказал. Это очень серьезный показатель. Более того, я хочу сказать, что для меня еще показателем является и работа нашей приемной. Дело в том, что к нам приходят не только, как я и сказал, председатели, любые жители города, у которых проблемы в сфере ЖКХ есть. Так вот, за 3 года работы нашей приемной на муниципальную управляющую компанию не поступило ни одной жалобы. Я считаю, что это показатель. Значит, о перспективах компании тут тоже надо понимать, что нельзя взвалить на себя ответственность за весь мир. В частности, управляющая компания любая имеет определенные пределы в части своей эффективности по объему, по площади управляемой им, по площади управляемых ей домов. Если берем среднестатистическую компанию, как правило, это 500 000 квадратных метров, которые управляющая компания может эффективно обслуживать без ущерба для качества своей работы. В частности, по управляющей компании муниципальной сегодня есть 210 тысяч квадратных метров в управлении. Доведут до 500 тысяч, я думаю, что на этом работа и должна будет, ну, грубо говоря, немного законсервироваться. Такой вопрос, а сколько стандартная пятиэтажка, хрущевка квадратных метров? Около 4 тысяч. По этой самой причине, то есть, если мы говорим про муниципальную компанию, здесь и мы понимаем, что этот опыт положительный, что действительно такой способ организации работы показал свою эффективность, имеет смысл бы его масштабировать на правый берег. Правда, у нас администрация уже выходила тоже по нашей инициативе с этим предложением городскому совету, но городской совет эту инициативу, я так понимаю, усилиями лоббистов сибирско-генерирующей компании не одобрил. Сейчас администрация будет обращаться повторно, потому что мы видим, что большое количество жителей Правобережья, Ленинского района, намерены переходить только в муниципальную компанию. Естественно, организация, которая находится здесь в железнодорожном районе на Озерной 30А, неудобно ездить в те же самые верхние Черемушки для того, чтобы качественно оказывать услуги. Целесообразно было бы отдельное предприятие, никак не привязанное к действующей муниципальной компании, разместить на правом берегу. Но вот о том, по ходу обсуждения вынесенной администрацией города инициативы, мы поймем состав горсовета и разделим, наверное, на сторонников сибирско-генерирующей компании и тех, кто является сторонниками жителей города. Ну, это серьезное такое, Роман Владимирович, заявление у вас. Не секрет, что большинство депутатов Красноярского городского совета, они собрались повыситься в классе и пойдут на выборы в законодательное собрание, кто-то даже, может быть, в Госдуму там где-то по спискам пойдет. И вы так и сейчас такой дубинкой народного гнева так немножко... Ну, здесь я считаю, что депутаты городского совета должны для себя сделать выбор. Они за людей, которые живут на правом берегу, на левом берегу, в городе Красноярске, или они за деньги. Если за деньги, ну, понятно, есть спонсоры, есть корпорации, там есть ресурсоснабжающие организации, которые готовы финансировать выборные кампании депутатов. А есть, в конечном счете, люди, которые за этих депутатов будут голосовать. И я считаю, что если есть запрос у жителей города на создание муниципальной управляющей компании, вне зависимости от того, каким образом она будет создаваться, и люди хотят в этой компании обслуживаться, это интересно, надо поддержать. Да, он идет наперекор всем планам сибирской генерирующей компании и жилфонда. Ну вот, собственно, здесь у нас и будет точка водораздела, мы поймем, кто здесь за людей, а кто за деньги. Роман Владимирович, вот такой вопрос я даже спорил там с парой человек. Вот по 2013 году, да, раз мы заговорили за городской совет, за наших дорогих депутатов, уважаемых, было ли вам в 2013 году предложение, значит, быть в первой тройке одной из партий? Значит, ну, фактически это было проходное место, и вы отказались. Вот правда, нет? Можете как-то правда, пояснить ситуацию? Правда. Было и такое предложение, были разные предложения по участию в выборной кампании 2013 года. Почему не пошли? Я считаю, что здесь... необходимо все-таки сначала заслужить доверие жителей города, показать реальные плоды своей работы, и только после этого убеждать людей, что ты будешь достойным представителем их интересов в законодательных органах власти. Я считаю, что некорректно абсолютно пользоваться чужой фотографией, то есть фотографией человека, который уже наработал себе имя, наработал репутацию, и прячась за его широкой спиной, таким образом проползать на теплые места в депутатском корпусе. То есть имеет смысл идти только самому, доказав своими делами, своими поступками, достоин ты или нет. По итогам 2013 года, конечно, сложно было подвести итоги нашей работы, и, естественно, мы решили проявить себя самостоятельно вне органов законодательной власти. Ну, то есть, получается, организация уже была в 2013-2012 зарегистрирована? Организация была зарегистрирована в 2013 году. В 2013 году она только начинала свою деятельность. В 2013 году у нас появились первые наши проекты, которые теперь уже национальные премии выигрывают. Поэтому в 2013 году о нас говорить было еще рано, и потому мы, придерживаясь своих принципов, и не участвовали в этой кампании. То есть сейчас можно с 99% уверенности говорить, что Роман Казаков и представители НКХ в ЖКХ пойдут на выборы в законодательное собрание Красноярского края? Или рано еще Нет, об этом говорить? Нет, об этом рано говорить. Мы думаем, мы взвешиваем, достойно, недостойно, готовы. То есть красноярцы нас принять не готовы, но мы не можем сказать, что мы будем участвовать в выборах 2016 года на 100%. Взвешиваем силы, шансы, необходимость, потребность красноярцев в нашей работе. Общество сегодня. Ну, раз уж мы заговорили о выборах, вот вернемся к вашему проекту, который получил общенациональную премию Академия ЖКХ, да? Угу. Академия домового управления. Академия домового управления, да. Вот фактически с вами же работали представители большинства домов, там, начальники подъездов, начальники домов, скажем так. Фактически у вас сторонники есть по всей территории города Красноярска, я так понимаю. Сторонники, активисты, это же дорогого, по идее, стоит. Ну, а сегодня в организации состоит более 2000 человек. Это действительно старшие по домам. Это люди, которые, ну, имеют какой-то авторитет в среде жителей многоквартирных домов. Поэтому, то есть, организация большая, она весомая, она не выборная, она в первую очередь заточена на работу в части защиты прав граждан, на работу в части просвещения, ну и, соответственно, в развитии именно нормативной правовой базы сферы ЖКХ. После короткого перерыва на рекламу мы продолжим нашу беседу с Романом Казаковым. Привет, я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей. Познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» Общество сегодня. Продолжаем беседу с Романом Владимировичем Казаковым, общественником, лидером общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ. Роман Владимирович, вот вы кандидат технических наук, а вот как-то диссертация ваша к общественной деятельности, она соотносится? Ну, так получилось, что активная общественная деятельность как раз и началась после защиты диссертации. Тематика диссертации профильная к сфере энергетики, частично к сфере ЖКХ. Помните название кандидатской? Всего того, что кандидатскую писал сам, конечно, помню. Это повышение эффективности теплообменных установок за счет применения биметаллических соединений. Повышали эффективность работы котельных. В части, ну, увеличили КПД, увеличивали съем тепла на тех объектах, которые в конструкции применяются, чтобы долго не углубляться в технические подробности. Но, тем не менее, то есть диссертация была по достоинству оценена и советом, и высшей аттестационной комиссией по этой самой причине. То есть диссертация, она профильная в части энергетики. Ну и, как я сказал, то есть в части жилищно-коммунального хозяйства все мы получаем тепло и горячую воду ежедневно в отопительный период и горячую воду ежедневно в течение года. А, значит, то, что касается самой, наверное, общественной деятельности, ну, получилось, что защита диссертации произошла в марте 2012 года, в 28 числа, а какая-то общественная активность вот именно в сфере ЖКХ, она началась где-то в октябре этого же самого года. Началась она, кстати, с того, что меня избрали председателем совета дома своего многоквартирного. И вот оно сейчас. Да-да-да. И начиная все-таки какую-то деятельность для абсолютно новой для себя сфере, потому что жилищная сфера и там написание диссертации, научная деятельность по части повышения эффективности теплообменных установок, она никак не пересекалась. Необходимо было искать какую-то информацию, какие-то данные, выстраивать отношения с управляющими компаниями, по крайней мере, пытаться их выстраивать на тот момент. Вот. И с этого как бы оно постепенно, как снежный ком, начало катиться. Ну, сегодня пришло к тому, что у нас есть организация, которая работает в нескольких городах края, в соседней республике Хакасия, организация, которая там получает федеральные премии, регулярно участвует, организует проекты, которые пользуются спросом у тысяч жителей города Красноярска. Значит, поэтому считаю, что движение правильное, поступательное, и будем обязательно эту деятельность продолжать. Но началось же это, по-моему, вот так громко вы заявили о себе, у вас такая была знаменитая схема по водоканалу, по-моему, да? Водоканалу и жилфонду, тогда еще при прежнем собственнике, да. При прежнем собственнике. И вот эта вот схема, она очень сильно разошлась, я даже ее, помню, брал, ставил себе на сайт. И что самое смешное, я периодически, так раз в 2-3 недели беру этот материал, выставляю его где-то в каких-то группах и получаю очень живые отклики, даже идет такая хорошая статистика, я так вот признаюсь, но я ссылку даю на ваш сайт НКЖКХ, это все по-честному. Значит, народ очень интересует жилищно-коммунальная тематика, это мы признаем. Вот, Роман Владимирович, такой вопрос. Я просто помню, тогда был водоканал, был собственник наш, знаменитый Грачев, и все говорили, ну как же, вот Грачев такая глыбища, ну как там какой-то там Роман, там студент, кандидат, там аспирант, да, ну что он сделает с этой глыбищей? Получилось так, что Грачев продал свой бизнес, и вот теперь вы бьетесь уже с СГК, которая структура, ну посерьезнее, наверное, Грачева, да, будет? Ну, здесь надо говорить, что у нас не было задачи бороться лично там с Грачевым, с Цирюльниковым, с кем-то еще, так же, как и нет задачи бороться конкретно с СГК. У нас есть простой подход в нашей организации к работе. Если права жителей города не нарушаются, если люди довольны работой управляющей компании, качеством жилищных коммунальных услуг, в этом случае и наших претензий, наших действий в отношении той или иной управляющей компании быть не может. То есть, ну, в частности, там в городе Красноярске работает на сегодня около 120 управляющих компаний. Я могу сказать, что порядка там 40-50 управляющих компаний никогда не слышали о судебных разбирательствах с нашим участием, никогда не слышали о подготовленных там запросах в правоохранительные органы, в надзорные органы, просто потому что они нормально работают, нормально оказывают услуги, и люди довольны качеством их работы. Есть те, кто работает плохо. На сегодняшний день традиции плохой работы жилфонда, к большому сожалению, для меня продолжаются. Поэтому говорить, что мы боремся там с СГК или с жилфондом. Нет, мы боремся за права жителей города. Если сибирская генерирующая компания и жилфонд начнут по-человечески себя вести, качественно оказывать услуги, нести ответственность за те обязательства, которые они купили, в этом случае наши претензии к этой организации, к этому менеджменту, к этому собственнику просто исчезнут. Мы будем их всеми силами и всеми руками поддерживать. Пока этого нет, безусловно, мы будем в оппозиции, мы будем всеми возможными ресурсами защищать права жителей города. Общество сегодня. А где вы берете информацию для ваших схем? Потому что слухов много ходило, говорили, что вам чуть ли не отдел ФСБ, значит, пишет, выдает источники как-то. Неужели вы в открытом доступе, значит, достаете эти кипрские офшоры и так далее и тому подобное? Ну, для этого нет необходимости обладать какими-то специальными знаниями. Просто необходимо зайти на сайт Федеральной налоговой службы, посмотреть учредителей тех или иных организаций, посмотреть, какие организации зарегистрированы на тех или иных учредителей, свести это в кучу и получить любую схему на любую организацию, которая есть. Просто практика показывает, что работа жилфонда до смены собственника строилась по принципу пула для сбора денег. То есть в организацию жилфонд деньги приходили, а потом они уходили подрядчикам, которые были созданы этими же самыми собственниками. Поэтому прибыль они образовывали, то есть прибыль для собственника образовывалась именно в самих подрядных управляющих компаниях. Ну, сегодня, каким образом будет построена схема, мы с интересом ждем это событие, просто по той причине, что подрядчики те остались дальше. Да, они никуда не делись. Будут ли с ними работать, не будут работать, это уже вопрос открытый. На сегодняшний день управляющая компания «Жилфонд» в своем управлении имеет 3 многоквартирных дома. Какие-то выводы делать о смене схемы работы, конечно, рано. Подождем, когда компания станет посолиднее, и так или иначе будет понятно, каким образом и на каких условиях подрядные организации будут привлекаться. А скажите, Роман Владимирович, вот у вас специализация такая, скажем так, ЖКХ-шная, да, вот как общественника. У нас есть Егор Фролов, который занимается дорогами, да, вот есть там Кордонец Артем, который чисто у нас эколог. Вы как-то коммутируете между собой, объединяете свои усилия в каком-то... Есть у вас какое-то общее дело, общий проект, под который вы все подпишетесь, все это общественники видные города? Ну, сказать, что у нас сегодня какой-то такой проект реализован, я... Наверное, не могу, потому что каждый действительно занимается своей сферой, мы не конкуренты, абсолютно точно, мы здесь, да даже более того скажу, что даже когда есть разные организации в одной сфере, то есть и наша организация в сфере ЖКХ, и другие организации в городе, которые есть, мы не конкуренты, мы партнеры, потому что мы не боремся за там, количество обращений от жителей города или там, за количество слушателей наших семинаров, боремся за то, чтобы качество работы управляющих компаний, работы ресурсоснабжающих организаций полностью удовлетворяли требования жителей города и условия и требования законодательства. Если этого нет, конечно, вмешиваемся. Я понимаю, что и Федерация автовладельцев в лице Егора Фролова тоже занимается примерно тем же самым, да, то есть они тоже борются за права красноярцев, но уже в части дорожных покрытий, там, ремонта дорог, строительства развязок, знаковой информации, ну и там контроля качества бензина и всего прочего. Поэтому, если будет какая-то какой-то объединяющий фактор, который действительно будет на благо жителей города, на благо общества, в этом случае я уверен, что все присоединятся, и тут какой-то взаимной ревности или конкуренции быть не может и не будет. Спасибо. Общество сегодня. Мне 2 моих добрых знакомых рассказывали, что видели самого Романа Казакова, они говорили, в автобусах. Значит. А потом один очень ехидный депутат городского совета, значит, тоже рассказывал, вот, говорит, Казаков ездит в автобусах, наверное, к выборам готовится. Ну, я говорю, да, Роман вроде бы, Владимирович, в автобусах и ездит. Вот проясните вопрос, у вас автомобиль есть или вы принципиальный пешеход? Нет, автомобиля у меня нет, я пользуюсь общественным транспортом. А вот почему? Уже, начиная, наверное, со школьного возраста, как на автобусах, трамваях начал ездить, так до сих пор и езжу. Не пристают в автобусах, чтобы рассказали про платежки, про жировки? Ну, сказать, что пристают, наверное, не могу. Обращаются, да. То есть на какие-то вопросы, на которые могу ответить, отвечаю. На которые не могу ответить, которые требуют более детальной проработки, конечно. Остановку проезжать приходится? Да, ну не столько остановку проезжать приходится, сколько предлагаю все-таки обсудить вопрос в более подходящих условиях, где-то в приемной в нашей, которая уже, наверное, для красноярцев местом паломничества стала. Поэтому, то есть, готов ко всем контактам, абсолютно открыто. То, что касается выбора общественного транспорта, я думаю, что просто привычка, как-то привыклась на общественном транспорте ездить, образ жизни подстроился, и менять не очень хочется. Роман Владимирович, вы работали в хоккейном клубе «Енисей». Вот завтра «Енисей» играет с «Родиной» из Кирова, значит, второй матч четвертьфинала. Как вы оцените шансы нашей команды на чемпионство? Я коротко скажу, что Енисей чемпион, он был чемпионом всегда, даже тогда, когда волею судьбы, волею судей, волею политики Федерации хоккея с мячом России чемпионские награды Енисею не доставались. То, что касается завтрашнего матча, ну, он в данном случае будет, я думаю, интересен болельщикам. Ребята захотят показать наиболее зрелищную игру, конечно, в уме будут держать грядущие матчи серии плей-офф, но, тем не менее, зрелищность, я думаю, будет обеспечена, команда выложится на 100%, зрители будут довольны, а то, что касается турнирных перспектив, ну, объективно, для Родины это будет уже матч, который просто необходимо отыграть, и дальше переходить уже либо там к предсезонной подготовке, либо, соответственно, к каким-то другим мероприятиям. Ладно, не будем отнимать хлеб у Дмитрия Золотухина, нашего спортивного обозревателя, перейдем к делам общественным. Общество сегодня. Роман Владимирович, вот сейчас я знаю, что заходил в Красноярский городской совет многие депутаты, которые собираются идти по округам, так, ну, нервничают, напрягаются и рассматривают потенциальных своих конкурентов по округам. Вас рассматривают практически все, значит, как очень серьезного конкурента, с которым очень трудно будет бороться, и все переживают, значит, где идет Казаков, там, по Советскому, по Октябрьскому, там, Свердловскому, там, какому-то там Ленинскому. Может быть, приоткройте завесу тайны или будете... Каково же будет их удивление, когда Казаков на выборы не пойдет? Ну, то есть, как я и сказал, да, мы не рассматриваем вариант участия в выборах, то есть наша организация, либо там кто-то из ее членов, как обязательное условие там 2016 года. Нет такой цели, мы такую цель для себя не обозначали, то есть если красноярцы такой запрос сформулируют, мы, наверное, его будем каким-то образом рассматривать. Если запроса со стороны жителей города не будет, то и участия, соответственно, в выборной кампании не будет. На сегодняшний день для меня это не очевидно, что наша организация обязательно должна в выборах участвовать, кого-то выдвигать. Ну, будем смотреть, время для размышлений есть, время для общения с людьми есть, поэтому однозначного ответа на этот вопрос дать не могу. Я просто замечу, что Аркадий Волков, который председатель комиссии городского совета по ЖКХ, публично заявил, что на выборы не пойдет, и тут же запустил машину добрых дел. Значит, я считаю, что Аркадий Сергеевич, будучи опытным человеком, слов на ветер не бросает. Политика. Да, опытным политиком, слов на ветер не бросает. Человек слова, человек дела. Если он сказал, категорически заявил, что он на выборы не пойдет, значит, он в выборах участвовать не будет. Значит, он понимает, что его ответственность как депутата Красноярского городского совета лежит перед теми, то есть находится, ну, его ответственность перед теми избирателями, которые выбрали его на его одномандатном округе, она понятна, она очевидна, и он намерен мандат доверия, который выдали красноярцы, отрабатывать без какого-то там повышения статуса, смены места деятельности и так далее. Ну, поэтому Аркадию Сергеевичу я могу пожелать удачи, терпения, больше сил и готовности бескомпромиссно, без ориентиров на интересы финансово-промышленных групп, их интриги, отстаивать интересы жителей города, не глядя ни на что. А вот сама идея от машины добрых дел, ну, вот в плане пиара, в плане политического продвижения, как вот вы ее оцените? Я считаю, что любая активность, которая полезна жителям города, которая идет на благо жителей города, она нужна. Если от этой машины добрых дел выиграют конкретные люди, то есть это будет не просто поездки по городу с красивыми рисунками и именем депутата на бортах автомобиля, а это будут реальные дела, которые так или иначе помогут людям, которые оказались в непростом положении, то почему бы нет? Пусть это будет, пусть это будет работать. То есть, когда у нас любят говорить, что это все ради пиара, ну, пусть это будет пиаром. Но так или иначе, конкретные люди получат конкретную помощь, а этого абсолютно достаточно для того, чтобы изначальную цель, которая закладывалась в тот или иной проект, реализовать. А вот такой вопрос. Вот как вы оцените работу нашего департамента ДГХ, по-моему? Да, я почему спрашиваю? Я просто вот побывал в Томске недавно и вспомнил те годы золотые, когда... В сибирских Афинах, в городе Томске, летом просто отрубали горячую воду. Ее вообще никогда не было, когда в Красноярске там 3 дня горячей воды нет летом. Это была трагедия, например. Я просто вспоминаю Томск, когда колея такая, по центральным улицам Томска, вот колея реально автобусная есть по транспорту, снег вообще не чистился. И я смотрю, у нас более-менее как-то вроде бы получше немножечко. Но критики в адрес нашего департамента, там Тетенкова, который полковник, в принципе-то, очень много со всех сторон. Это как традиционная критика, потому что департамент расстрельный, или все-таки вот она обостряется ближе к выборам, что-то пытается у нас? Ну, я хочу сказать, что работа департамента, то есть работа в департаменте действительно штука непростая. В администрации города есть куча проходных должностей, которые фактически как синекура выдаются, для того, чтобы человек просто находился и получил какие-то там преференции и вознаграждения. В департаменте людям реально приходится работать. А сказать, что работают там запредельно эффективно, ну, наверное, нельзя, потому что есть недочеты, они эти недочеты видят, там, где не видят, им указывают, и они эти недочеты стараются устранить по мере возможностей. В целом могу сказать, что я вот за время нашей работы видел 2 руководителей департамента городского хозяйства, а действующий руководитель, на мой взгляд, с поставленными задачами, со своей работой справляется значительно лучше, чем предыдущий. То, что касается в целом по работе департамента, думаю, что совместными усилиями общественности, чиновников, депутатов городского совета можно работу департамента улучшать. А вот тогда немножко, может быть, не в тему ЖКХ, да, вот вопрос. А вот помните, была такая лаборатория экологическая, которую купил наш Красноярский городской совет. Она стоила там несколько миллионов. Я просто помню, я находился тогда, значит, там на комиссии, потом на сессии был, когда принималось решение по покупке этой лаборатории. Все понимали, что, значит, все депутаты понимали абсолютно, что полномочий запустить ее, чтобы она работала, нет. Но все-таки было принято решение, значит, проголосовать за ее приобретение. Вот она стоит там, ржавеет или пылится, я не знаю. Но вот уровень принятия решений нашим депутатским корпусом, как вот вы оцените? Ну, я об этом, наверное, некоторое время назад и сказал, о том, что люди шли в депутаты, не руководствуясь запросом, собственным авторитетом, каким-то опытом в решении поставленных задач, а исключительно там прикрываясь широкими спинами старших товарищей. Посему и качество принимаемых решений на сегодняшний день, оно оставляет желать лучшего. Когда у нас сейчас говорят о том, что мобильную лабораторию необходимо передать общественной организации, аффилированной на основного загрязнителя атмосферы города Красноярска, для меня это звучит как абсолютная дикость. Мы же прекрасно понимаем, что любой анализ и любые публикации в средствах массовой информации должны быть независимыми. Когда у нас мониторингом состояния окружающей среды будет заниматься организация, которая по большому счету во многом виновата, я думаю, что эта информация, независимость этой информации и объективность будет под большим вопросом, но и как следствие ценность этой информации будет оставлять желать лучшего. Поэтому если уж купили, уже деньги потратили, давайте уже смиримся, назад сделку отыграть не получится. В этом случае, думаю, что просто в рамках какого-то межведомственного взаимодействия необходимо эту лабораторию передать тем, кто может ею заниматься, кто может ее использовать, кто может на основании замеров, которые эта лаборатория будет производить, выписывать штрафы, привлекать нарушителей к ответственности, эту лабораторию передать. Если край, правительство края и подведомственные учреждения имеют возможность и мониторинг проводить, и штрафы выписывать, им необходимо отдать, не играть в эти дурацкие политические игры с тем, что давайте отдадим общественной организации, которая вот на самом деле вроде как официально не связана, но все прекрасно понимают, кто ее спонсирует. Спасибо. Общество сегодня. Роман Владимирович, вот вы только что заметили, что многие приходили, значит, за спиной и под эгидой старших товарищей в городской совет, но я бы с вами не согласился, потому что очень много пришло в Красноярский городской совет успешных товарищей, предпринимателей с большой буквы, скажем так. Вот возьмите строителей наших, если только перечислить, там Егоров, Туров, Карапачинский, ну это люди-легенды, Абасов тот же. И вот строительное лобби сейчас у нас оно сидит так вот достаточно хорошо и прочно, и во многом диктует волю нашему, значит, и мэру, и в горсовете они. Где общественники-то у нас? Ну, общественников я вот в этом созыве Красноярского городского совета не вижу. А то, что касается работы депутатов, во-первых, красноярцы, когда выбирали этих людей, они им выдавали определенный мандат доверия, они на них возлагали определенные ожидания по действиям, соответственно, и отчитываться нынешним депутатам необходимо будет перед теми людьми, которые в 2013 году за них проголосовали. А то, что касается давления на администрацию города, я полагаю, что здесь тоже вопрос должен решаться исключительно путем согласования всех интересов. Интересы строительного лобби не должны напрямую противоречить интересам жителей города. Те или иные вопросы, которые принципиальные для красноярцев, должны проходить не на формальных общественных слушаниях, а при реальном обсуждении и принятии реальных решений на основании общественных слушаний. Тогда и сам по себе факт конфликта интересов может быть нивелирован. Да, вот, кстати, если вспомнить общественные слушания по схеме теплоснабжения, там две стороны было, и обе стороны очень усиленно подвозили людей на эти общественные слушания. Такой явки не бывает даже там, наверное, на концертах Киркорова или Стаса Михайлова, какая была на слушаниях по схеме теплоснабжения. Понятно, что привозили те и другие люди, и в данном случае это были не купленные граждане, это были такие же жители города Красноярска, которые боялись просто потерять работу. Это как раз было, ну, более-менее что-то похожее на обсуждение, общественное обсуждение принимаемых решений, которые и можно принимать в качестве там какого-то посильного руководства к действию со стороны исполнительной власти. Я к чему подвожу, просто вот это были такие знаковые слушания, такие, и народу полно как-то вот на стадионе, и чуть ли там до драк не доходило, спорили там, и сумасшедшие городские стеклись, и все партии, все движения. А вот проходит слушание по застройке какого-то микрорайона, да, строительная компания привозит своих там 100-200 человек, а общественники, жители того же микрорайона, там соседнего, они же не приходят, там, ну, там 5-6, там, ну, максимум 15 человек приходит, и строительная компания так очень хорошо, очень грамотно, технологично передавливает общественников, потом появляется точная там или неточная застройка, какие-то микрорайоны. И так у нас по Красноярску, по городу, то практически во всех районах все это происходит. Вопрос, а где общественники? Вопрос гражданской активности. Здесь же нет необходимости формализовать какую-то общественную организацию, которая будет целенаправленно бороться со строителями. Если жители того или иного района, микрорайона намерены проводить свою политику о том, каким образом должны выглядеть земля вокруг их квартирного дома, они должны принимать в этом участие, даже тогда, когда формальная отговорка, что мне некогда, я на работе, у меня свои дела, она очень соблазнительна для этих участников. Только активная гражданская позиция, совместное участие в общественных слушаниях может так или иначе решить все проблемы. И завершающий вопрос, короткий такой. Роман Владимирович, вот на выборах, там, не знаю, пойдете вы, не пойдете, это вы будете решать. Вот если вы увидите своих собратьев-общественников, которые выдвинулись по кругам или в партийных списках, вы как-то поддержите их или будете ревность какую-то испытывать? Если наша поддержка для людей, для общественников будет актуальна, и цели, которые они преследуют, будут схожи с теми, которые преследует наша организация, конечно, мы свою поддержку окажем. Спасибо, Роман Владимирович. Спасибо в эфире вам. Был Роман Казаков, «Общество сегодня». Общество сегодня.